цирк, куда отправился в 4 часа пополудни наместник с намархом и высшими офицерами, был сооружен в саду храма Аштарет. Он представлял собой круглое поле, окруженное оградой в 2 человеческих роста. Вдоль ограды поднимались амфитеатром ложи и скамейки. Крыши не было, зато над ложами были натянуты в виде крыльев бабочек разноцветные полотнища, которые прислужники спрыскивали благовонной водой и ритмически раскачивали для охлаждения воздуха. Когда наместник появился в своей ложе, собравшиеся в цирке азиаты и египтяне огласили воздух громкими кликами. Зрелище началось шествием музыкантов, певцов и танцовщиц. Рамсес огляделся. По правую руку от него была ложа Хирама и знатнейших финикиян. По левую — ложа финикийских жрецов и жриц, среди которых Кама, занимая одно из первых мест, обращала на себя внимание богатым нарядом и красотой. На ней был прозрачный хитон, украшенный разноцветной вышивкой, золотые запястья на руках и ногах, а на голове повязка с цветком лотоса, искусно сделанным из драгоценных каменьев. Кама вместе со своими спутниками низко поклонилась царевичу и, повернувшись к соседней ложе, стала оживленно разговаривать с каким-то чужеземцем величественной осанки, борода и волосы которого были заплетены во множество мелких косичек. Рамсес, явившийся в цирк прямо от колыбели своего сына, был весел. Увидав, однако, что Кама разговаривает с чужим человеком, он нахмурился. «Ты не знаешь, — спросил он Тутмоса, — с кем это там любезничает жрица? Это и есть знаменитый вавилонский паломник, достойнейший Саргон». «Да ведь он же старик, — заметил царевич. — Он, конечно, старше нас двоих вместе взятых, но красивый мужчина». «Разве такой варвар может быть красивым? — возмутился наместник. — Я уверен, что от него пахнет бараньим жиром». Они замолчали. Наследник негодуя, Тутмос, испугавшись, что осмелился похвалить человека, который не нравится его господину.